День 29. Память святых 9 мучеников. Кизики пострадавших. Город Кизик находится в Малазийской области Мизии, на берегу Дарданеллского пролива, отделяющего Азию от Европы. Он стоит рядом с городом Траадою, в котором проповедовал святый апостол Павел, учитель язычников, и был просвещен святой верою христианскую от того же апостола. Хотя этот город и был просвещен светом христианства, но первоначально он имел не очень много христиан по причине гонения на христианскую веру от язычников. Когда нечестивые римские императоры, правившие до Константина Великого, рассылали по всем странам грозные повеления всех исповедовавших имя Христово принуждать к поклонению идолам и посылали для этого жестоких гегемонов, обязанных казнить различными способами и предавать смерти всех, не повиновавшихся царскому повелению, тогда многие из христиан бежали из города, скитаясь по горам и пустыням. Другие же из христиан жили среди язычников, но скрывали от них свою веру. Те же, которые особенно горячо любили своего Бога и Господа Иисуса Христа, явно во всеуслышание исповедовали имя Христово посреди язычников и охотно шли на многоразличные мучения и смерть за имя Христово. Число этих последних принадлежат и воспоминаемые ныне 10 святых мучеников, доблестных мужей, твердых во святой вере, как гора Сион, и горевших ревностью по Боге, как Илия. Имена их следующие: Феогний, Руф, Антипатр, Феостих, Артема, Магн, Феодот, Фамвасий и Филимон. Эти святые мученики происходили из различных городов. Собравшись вместе в Кизике, они, не страшась ни грозных царских повелений, ни мучений, ни смерти, велигласно прославляли Христа, дерзновенно исповедуя, что Он истинный Бог, Творец и Содержитель всего мира. Вместе с тем они обличали и порицали нечестивые учения язычников и идолопоклонников, которые вместо Бога почитали бесов, вместо того, чтобы поклоняться Творцу всего мира, поклонялись твари, вместо живого Бога поклонялись бездушным идолам, вместо истинного Бога почитали ложных богов, вместо любви к Богу милосердному, подающему людям всякое благо, приносили жертвы жестокосердным бесам, мучителям людей. Посему эти святые мученики и увещевали ослепленных неверием язычников оставить свои заблуждения и познать истину, дабы, просветившись светом христианского учения, уверовать в единого истинного, пребывающего на небесах Бога, содержащего во своей власти всю вселенную. Узнав о такой дерзновенной проповеди святых, нечестивые служители дьявола взяли их без милосердия, как волки овец, и, связав, представили их на допрос начальнику города, как бы каких злодеев. Святые воины Христовы мужественно предстали пред нечестивого судью. Сердца их были воспламенены огнем любви к Богу и ревностью о славе Его. Представ пред мучителем, они облеклись во вся оружие Божие. Ефесянам, глава 6, стих 11. Дабы мужественно противостать нечестивому судьи, а наипаче самому князю тьмы, на борьбу с которым они теперь выступали. Нечестивый судья предавал их различным мучениям и пыткам. Не один раз заключал он их в темницу, затем снова выводил и предавал мукам, требуя, чтобы они отверглись от Христа и принесли жертву идолам. Но доблестные воины Христовы ни в каком случае не соглашались отречься от Христа, своего Бога и Господа. Напротив того, они начали говорить о суетности идолопоклонства и укорили в нечестии самого судью. Вследствие этого Они после многих других различных мук были усечены во главы. Около того места были погребены и тела их. Спустя несколько лет после этого воцарился Константин Великий, который, приняв святое крещение, прекратил гонения на христиан. Свет благочестия христианского теперь всюду разлился по вселенной. Тогда кизические христиане с благоговением извлекли из земли тела святых мучеников, которые оказались нетленными, затем положили их в новые гробы, построили храм в честь святых мучеников и с благоговением перенесли в него свои многоценные сокровища. От сих святых мощей совершались многоразличные чудеса и исцеления, бесы изгонялись, расслабленные становились здоровыми, страдавшие лихорадкой совершенно исцелялись от своих болезней. Так, например, один известный в городе муж, страдавший водянкою, исцелился от своей болезни, прикоснувшись с верою к раке со святыми мощами. Равным образом всякий, какой бы ни был одержим болезнью, с верою прикасавшийся ко гробу святых мучеников, тотчас получал исцеление. Видя это, многие из неверных обращались ко Христу, так что вскоре весь город тот уверовал во Христа. Идолы и языческие храмы сокрушались, и вместо них воздвигались храмы христианские. Благочестие процветало в городе Кизике, по молитвам святых девяти мучеников, там почивавших. Когда же по смерти благочестивого царя Константина и сына его Констанция, царствовавших довольно продолжительное время, воцарился нечестивый Юлиан Отступник, то некоторые из проживавших в том городе эллинов-язычников отправились к сему императору и донесли ему на христиан, что они разорили все их храмы и жертвенники разбили. Услышав это, царь хотя и повелел восстановить языческие храмы идолов, однако не позволил делать никаких притеснений христианам, жившим в городе, так как их было очень много, почему он боялся народного возмущения. Однако сей нечестивый император приказал заключить в темницу христианского епископа Елевсия. Когда же он отправился в поход против персов и погиб там, то епископ Елевсий был освобожден, и снова в городе Кизике воссиял свет веры Христовой. Город тут укреплялся и утверждался, как крепкую стеною, усердным предстательством пред Богом тех святых мучеников. Молитвами их да получим и мы исцеление от болезней наших, как душевных, так и телесных. Да сподобимся также и благодати, и милости от Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Кандак, глаз второй. Твердый и всесветлый лик мучеников девяти, трисолнечного божества и исповедницы, на судище тому начально взываху, кровь и души наша, в теле сына, яко непорочную жертву приносим тебе, владыка, в лицах небесных твоих сопричти, яко Бог милостивый. Память преподобного отца нашего Мемнона Чудотворца. Преподобный отец наш Мемнон от юности своей посвятил себя на служение Богу и соделался чистым жилищем Духа Святаго, ибо он покорил плоть свою духу, умертвив страсти телесные многими и тяжкими трудами. Святый Мемнон был поставлен начальником над монахами, игуменом. По причине своего равноангельского жития он восприял от Бога обильный дар чудотворений, исцелял неизлечимых больных, творил также много и других чудес. Так, например, на сухом месте по молитве святого появился источник воды. Весьма часто он избавлял от потопления корабли, застигнутые сильным морским волнением и уже утопавшие. Отгонял саранчу, во множестве прилетавшую в ту страну и пожиравшую все плоды и травы. Совершал много и других преславных чудес, ради чего и был наречен чудотворцем. Так, в течение многих лет, подвязаясь в постничестве и угодив Богу своим добродетельным житием, Мемнон отошел, радуясь ко Господу, которого он возлюбил всем сердцем своим, не только при жизни своей, но и по смерти святый творил многоразличные чудеса, ибо от гроба его подавались исцеления болящим, и одним только призыванием имени святаго прогонялась саранча и разрушались всякие козни духа нечистого. Так прославил своего угодника Бог, славимый во святых своих вовеки. Аминь. В тот же день память святых мучеников Диодора и Родопиана, диакона, пострадавших при Диоклетиане в Афродисии Корийской. Примечание. Дарданельский пролив, в древности Геллеспонт, соединяет моря Мраморное и Эгейское. Святой апостол Павел был в Троаде во время своего третьего апостольского путешествия. Деяния, глава 20, стих 6. Наименование «учитель языков» или «язычников» усвояется святому апостолу Павлу потому, что он проповедовал преимущественно язычникам, в то время как апостол Петр проповедовал преимущественно иудеям. Память святых первоверховных апостолов Петра и Павла совершается Святой Церковью 29 июня. Константин Великий управлял западной частью Римской империи с 306 года, а западную и восточную вместе с 324 года по 337 год. Начиная с 313 года Константин рядом указов дал христианам различные льготы и преимущества. Константин принял святое крещение и причислен церковью к лику святых. Память его совершается Святой Церковью 21 мая. Сион – юго-западная возвышенная часть Иерусалима. Здесь в ветхозаветные времена была выстроена крепость, защищавшая Иерусалим. Сион в Священном Писании часто представляется как бы жилищем самого Бога и вообще твердынью, оплотом Израиля. Смотри, например, Псалом 73, стих 2, 75, стих 3, 98, 2, 109, стих 2, 145 стих 10 и другие. Илия, израильский пророк, происходивший из города Фефсвы в Галааде за Иорданом, живший в одни нечестивого царя Ахавы и Изавели, которых он обличал, выдал о поклонстве. За свою строго подвижническую жизнь и ревность о славе Божией был взят живым на небо. История его жизни и деятельности излагается в конце 3, с 7 по 20 главы и в начале 4, с 1 по 4 главы книги Царств. Память его совершается Святой Церковью 20 июля. Кончина святых мучеников последовала в конце 3 века. Констанций управлял восточной половиной Римской империи с 337 года по 353 год. Западную половину империи в то время управлял Констант с 337 года по 350 год и Магненций с 350 года по 353 год. С 353 года по 361 год Констанций управлял уже обеими половинами Римской империи. Юлиан Отступник управлял Римскую империю с 361 года по 363 год.